Пока ехали к общежитию, Котова почти все время молчала. Она посматривала за окно трамвая, хмурила брови, не приставала ко мне с расспросами, не отвлекала меня от размышления о вечном. Лишь изредка Лена толкала меня локтем в бок, когда я громко всхрапывал. 8 марта Котова мне рассказала, что вчера вечером она разговаривала по телефону с братом. Тот сообщил ей, что Барановой врачи диагностировали сотрясение мозга. Неделю Рита проведет в больнице. Олег сказал сестре, что Рита все же запомнила его вчерашнее заступничество и считала его настоящим героем. Я поинтересовался у Лены, по-прежнему ли она видела Риту Баранову подходящей кандидатурой в невесты для Олега. Котова вздохнула. «Пусть уж будет хоть такая жена, чем никакой», — ответила она. «Международный женский день я праздновал в кафе «Весна» вместе с младшим братом и с Артурчиком, которые привели туда своих подружек, Ингу Рауди и Наташу Торопову. Пришла со мной в кафе Елена Котова, я еще утром, после пробежки, вручил ей букет тюльпанов и тюбик импортной помады, заслужил поцелуй в щеку». Торопова и Рауди поначалу посматривали друг на друга настороженно. После сентябрьской поездки в колхоз они впервые оказались нос к носу за одним столом вне стен института. Но после пары бокалов шампанского разделявшая их ледяная стена дала трещину. Девчонки налегали на фирменные блинчики с шоколадным соусом, на орешки с взбитыми сливками и на игристое вино. Обсуждали прошедшие и грядущие экзамены, перемывали косточки преподавателям и одногруппникам. Такое поведение еще недавно шипевших друг другу вслед девиц порадовало и Артура, и Кирилла. Мы отметили женское примирение коньяком, помеченным в меню, как КВ, коньяк выдержанный. Риту Баранову продержали в больнице 2 недели. Об этапах ее выздоровления зачастивший к ней в палату Олег Котов исправно отчитывался своей младшей сестре, та пересказывала его доклады мне. В последовавшую после выписки из больницы субботу Рита в институте не появилась. Лена сообщила, что в этот день Баранова вместе с ее старшим братом допоздна гуляла в сквере около профессорского дома. 26 марта я давал показания в суде. Там рассматривалось дело о похищении директора Новосоветской швейной фабрики. Я четко оттараторил уже давно заученные наизусть показания. Впервые в этой новой жизни увидел дядю Сашу Лемешева на скамье подсудимых. Встреча с дядей Сашей напомнила мне о моих планах на лето. О них я и заговорил с Ильей Владимировичем Прохоровым, когда тот подвозил меня до общежития после заседания суда. Прохоров попросил, чтобы я изготовил что-то особенное на день рождения для его молодой супруги. «Сделаю», — пообещал я. «Есть у меня на примете рецепт роскошного торта. Такого ни вы, ни Варвара Сергеевна еще не пробовали. Мальчишкам он тоже понравится, не сомневайтесь». Прохоров заявил, что заплатит за торт столько, сколько потребую, в разумных пределах, конечно. Но я попросил у него плату не деньгами, а услугой. «Тебе нужны 3 путевки в пансионат?» – переспросил Илья Владимирович. «3 путевки в пансионат «Аврора», – повторил я. «Их распределяет профсоюз вашей фабрики», – я узнавал. «Путевки нужны для меня, для моего брата Кирилла и для Артурчика, с датой заезда 1 июля». Прохоров озадаченно хмыкнул. «Именно на 1 июля?» – спросил он. «Не раньше, не позже, именно на 1-е, дядя Илья. Это важно». Директор швейной фабрики пожал плечами. «Ладно, раздобуду», — пообещал он. «Раз ты уверен, что у нашего профсоюза они есть». «Есть», — повторил я. «В прошлой жизни эти путевки нам подарил дядя Саша». Прохоров вдруг ухмыльнулся. «Одни на море поедете, без подружек?» — спросил он. Я пожал плечами. «Одни. В Тулу со своим самоваром не едут, дядя Илья», — сообщил. «Путевку брата и свою я оплачу, разумеется». Илья Владимирович покачал головой. «В Тулу, говоришь?» — сказал он. «С самоваром?» Прохоров хохотнул и добавил. «Вы смотрите там, парни, языки кипяточком не ошпарьте. Я решил, что сделаю для Варвары Сергеевны 3-слойный чизкик. Ничего подобного я в советских магазинах не видел, да и в кафе тоже. Решил, что торт станет для Вари и ее сыновей настоящей диковинкой, какую в Новосоветске сейчас не купить за деньги. Выменил с этой целью у Васи Ковальчука 2 банки варенья, черничное и малиновое, отдал за них 2 бутылки столичной. 3 апреля вечером я возился на кухне, готовил из купленных на рынке продуктов сливочный сыр, решил, что он сгодится вместо классического сыра Филадельфия. Смешал кефир, сметану и соль, добавил в эту смесь яблочный уксус, уксусом заменил лимонный сок, уложил смесь на марлю в дуршлаг, поставил над емкостью для сыворотки. На ночь убрал ее в холодильник. Утром убедился, что мои труды не прошли даром. Перед походом в институт я повторил вчерашние манипуляции со сметаной и кефиром. Вечером приготовил третью порцию сливочного сыра. Котова наблюдала за моими манипуляциями по вечерам, забрасывала меня вопросами. Я подробно комментировал свои действия. Пообещал, что без Лены не приступлю к приготовлению торта. Торт я делал в пятницу вечером. Сразу, как пришел из института, заставил Котову толочь песочное печенье. Поначалу планировал, что заменю стандартную основу чизкейка бисквитом, но в итоге решил, что и без того допустил слишком много замен, да и бисквиты мне изрядно надоели. За вторую и третью декады марта мы с Леной передали заказчикам Прохорова 8 цветочных тортов. Для приготовления трехслойного чизкейка я использовал ту же форму, что и для торта «Птичье молоко». На ее дно уложил влажную массу из толченого печенья, молока и масла, утрамбовал ее дном стакана, вставленного в пакет из-под молока, убрал форму с песочной основой в холодильник, разъясняя по ходу дела котовой каждое свое действие, приступил к приготовлению муссов, замочил в холодной воде желатин, пока он набухал, приготовил базу из сливочного сыра, смешал сыр со сливками, добавил обычный ванильный сахар, плеснул яблочный уксус, вручил котовой венчик, Лена справилась со взбитием мусса не хуже миксера, подогрел в кастрюле сливки, смешал их с желатином, тонкой струйкой влил их в базу из сливочного сыра, взбил до однородности. Нижний слой чизкейка сделал шоколадным, влил во взбитый Леной мусс растопленный шоколад, выложил мусс на охлажденную песочную основу, отнес форму обратно в холодильник. Через час на шоколадный слой мы уложили малиновый мусс, сделали его по примеру шоколадного, но с сиропом из малинового варенья, а еще через час занял свое место в форме черничный слой. Форму с чизкейком я отправил в холодильник до утра. Случилось это за полчаса до полуночи. До утра попрощался с котовой, клятвенно заверил Лену, что не отдам торт водителю Прохорова, пока она не полюбуется конечным результатом наших трудов. Почти два часа я провозился с украшениями из творожного теста, изготовил сцену из диснеевского мультфильма «101 далматинец». В 4 часа утра проснулся по будильнику, то и дело зевая, сварил на кухне шоколадную глазурь, залил нею аккуратно вынутый из формы трехслойный чизкейк, слой глазури сделал тонким, похожим по толщине на яичную скорлупу, вздремнул еще час, вынул из морозилки похожие на крохотные детские игрушки фигурки, не спеша расставил их на шоколадной поверхности, слизнул с пальца крем, прищурил правый глаз и взглянул на торт, убедился, что все элементы украшения заняли свои места. Когда-то я скопировал эту композицию с иллюстрацией в детской книге. Повозился тогда над ней изрядно, но остался доволен результатом. Я поправил чуть склонившегося на бок слепленного из теста щенка, повернул его мордочку вверх, стер с пальца след от шоколада, хмыкнул, подумав о том, как странно работала моя память. Я сейчас не помнил точную хронологию громких исторических событий, о которых без устали твердили по телевизору. Позабыл имена и фамилии многих приятелей. А торт, приготовленный однажды для 5-летнего внука Артура Прохорова, повторил с точностью до расположения всех шоколадных пятнышек на шкурах мультяшных щенков. Утреннюю пробежку я не пропустил. Пусть и зевал безостановочно по пути к школьной спортплощадке. А по возвращению в общагу я предъявил на зрительский суд трехслойный чизкейк. Первым высказался Артурчик. «Офигеть», — сказал он. «Нет, правда, офигеть». Прохоров провел пальцем по верхней губе, будто пригладил усы, сбритые еще перед 8 марта. Кирилл улыбнулся и тихо произнес: «Как игрушки, клевые, здорово», — выдохнула Котова. Она прижала руки к груди, шмыгнула носом. Я заметил, что ее глаза влажно блестели. «Их же теперь съедят», — сказала Лена. «Жалко-то как», — Котова помотала головой и заявила. «Я бы не смогла», — высказался по поводу торта и обычно молчаливый Дмитрий, приехавший за заказом ровно в 7 утра. «Ну, ты молоток, Серега», — сказал он, удивил. «За такой торт и я бы месячную зарплату выложил, без раздумий. Честно тебе говорю, представляю, как радовалась бы при виде этих собак моя младшая дочка». Вернулся из института, меня окликнула баба Люба. «Чернов», — крикнула она. «Сергей, погоди, зайди-ка ко мне». Я вошел в комнату вахтерши, почувствовал запах свежезаваренного чая. Любовь Федоровна поправила на плечах платок, указала рукой на телефон. «Прохоров звонил», — сказала она. «Папаша вашего Артурчика, перезвони ему домой, он очень просил». Я кивнул, набрал по памяти номер квартиры Прохоровых, прижал к уху холодную трубку. После второго гудка голос Ильи Владимировича сказал: «Прохоров у телефона. Здравствуйте, дядя Илья. Сергей, как хорошо, что ты позвонил. Погоди пару секунд». Я услышал шуршание и приглушенный голос Прохорова: «Варенька, это Чернов. Скажи ему все сама». Снова шуршание. Из динамика телефона прозвучал тихий голос Вари: «Здравствуй, Сергей. Огромное тебе спасибо за торт. Он очень-очень красивый и очень вкусный. Мальчишки чуть не разрыдались, когда я его разрезала. В воздухе каморки вахтеров по-прежнему пахло чаем, не духами Иоланта». Я слушал воркование женского голоса в динамике. Когда он замолчал, я улыбнулся и сказал: «Поздравляю вас с днем рождения, Варвара Сергеевна. Ночь я провел в Красном переулке, в квартире Светочки. Уже оделся, чтобы уйти, когда Ельцова сказала: „Сережа, я тебе кое в чем признаюсь“». Светочка опустила глаза. Я отметил: мне не показалось, что Ельцова сегодня под утро нервничала. «Сережа, я…» Светочка не договорила, махнула рукой. «Подожди минутку», сказала она. «Не уходи». Я замер посреди прихожей. Отметил, что в воздухе еще витал аромат кофе. Я выпивал чашку этого напитка всякий раз перед уходом. Ельцова ушла в гостиную. Я слышал: скрипнули дверцы антресоли, звякнула эмалированная посуда. Я взглянул на свое отражение в зеркале, поправил воротник рубашки, привычным движением отбросил на бок челку, потрогал уже колючий подбородок, разглядывал свое лицо, пока не вернулась Светочка. Ельцова посмотрела мне в глаза, но тут же отвела взгляд. Она протянула мне сверток из старого бело-серого полотенца. Тот походил на обернутую газетами скалку, которой Олег Котов защищал Риту Баранову. «Вот», сказала Светочка, «забирай». Я взвесил сверток в руках, тот был тяжелее скалки. Спросил: «Почему сразу не отдала?» Ельцова то ли пожала плечами, то ли вздрогнула. «Боялась, ты еще кого-то убьешь», произнесла она. «Убью». Светочка все же посмотрела мне в глаза. «Я видела ту лужу крови», заявила Ельцова. «Это я ее убрала». Моего взгляда она не выдержала, склонила голову, обняла себя руками, словно замерзла. Я спросил: «Почему отдала сейчас?» Светочка вздохнула: «Устала. Оно меня пугает». «Ясно», сказал я. Развернулся, щелкнул дверным замком. Произнес: «Закрой за мной дверь. Сергей, в следующую субботу у нас в ресторане банкет». «Помню», ответил я. «На следующей неделе не приду». Я вышел из подъезда и направился по Красному переулку к видневшемуся впереди уличному фонарю, будто на свет маяка. Не оглядывался на окна квартиры, где жила Ельцова, но чувствовал на своем затылке пристальный взгляд Светочки. Краски рассвета над крышами я пока не видел, но знал, что они уже окрасили небо около горизонта. Помахивал полученным от Ельцовой свертком, мысленно перекраивал свои планы на это утро. Прикидывал, что сделаю со Светочкиным подарком. Шаги следовавших за мной людей я услышал еще в переулке. Будто в зеркалах, увидел в темных окнах первых этажей отражение преследовавших меня мужчин. Не ускорился и не сбавил шаг, сошел с тротуара на дорогу, подальше от поворотов во дворы. У приметного фонарного столба я вышел из Красного переулка, свернул не к трамвайной остановке, а в направлении центрального входа в ресторан «Московский». Окна ресторана не светились. На их темном фоне я увидел фигуру человека. Мужчина, поджидавший меня около ресторана, шагнул мне навстречу, ступил на островок света под фонарным столбом. Я замер, заметил блеснувший в его левой руке клинок ножа, правую руку мужчина прижимал к животу. «Привет, ментенок», сказал он. «Вот мы и встретились». Глава 11. Утром напротив входа в ресторан «Московский» я не увидел ни одного автомобиля, хотя по вечерам в выходные дни тут под окнами домов скапливался настоящий автопарк из «Волг», «Москвичей» и новеньких «Жигулей». Пару раз я видел тут даже редкий пока в нашем городе ВАЗ-2103. Сейчас ветер гонял по пустынной улице обрывок газеты и шелестел молодой листвой каштанов. Там, где вечером стояли машины посетителей ресторана, вызывавшие зависть у запоздалых прохожих, окна домов не светились. Жильцы пятиэтажек либо уже уснули после субботних посиделок, либо еще не проснулись, либо они не выбирались из постелей по воскресеньям в такую рань. На улице около ресторана в этот ранний час находились лишь я и четверо мужчин, окружившие меня с трех сторон. Я не пошел по тротуару, прошагал на середину проезжей части, замер на краю светового пятна, что оставлял под собой уличный фонарь. Утром в выходной день машины тут проезжали редко, а трамвайные рельсы находились в четырех кварталах от ресторана «Московский», Там, где эту улицу пересекал проспект Труда, шагавшие за мной по Красному переулку люди остановились, перегородили мне путь к Светочкиному дому, демонстративно помахивали ножами. Сутулый мужчина в серой кепке, и с похожей на отвертку заточкой в руке, стал между мной и трамвайной остановкой, с которой я обычно возвращался к общежитию. Слева от меня, спиной к ресторану, застыл черноволосый мужчина. Фонарь освещал его лицо и его большие уши с мясистыми отвислыми мочками. «Привет, ушастый», — сказал я. Спросил: «Дышишь свежим воздухом, или вышел на дело?» Ушастый улыбнулся, на его щеках я увидел ямочки. В прошлый раз я их не заметил, когда в ноябре прошлого года беседовал с этим человеком в подсобке ресторана «Московский». «Жду знакомого ментенка», — сказал бывший налетчик. «Тебя». Он указал на мой живот острием ножа. Я кивнул, тряхнул зажатым в левой руке свертком, бросил взгляды по сторонам. Ни справа, ни слева от себя на дороге не увидел приближавшийся свет фар. Посмотрел на ушастого, заметил, что несостоявшийся Светочкин убийца выглядел довольным и уверенным в своих силах. «Понятно», — сказал я. «Сдаваться пришел, или стукануть на дружков решил?» Ушастый фальшиво хохотнул. Я не почувствовал, что ему весело. Он показал мне свою правую руку. Я отметил, что пальцы на его руке не двигались, будто обернутые тугой повязкой. «К знакомому ментенку пришел», — повторил бывший налетчик. «Должок ему принес». Порыв ветра пригладил мне волосы на голове, отправил на прогулку вдоль моего позвоночника дружный отряд мурашек. Он напомнил мне, что сейчас не май месяц, а только начало апреля. «Должок — это хорошо», — сказал я. «Люблю, когда мне должны». Улыбнулся и спросил: «Что же ты мне принес, ушастый? Что ты мне задолжал? Порадуй меня». Я наблюдал за тем, как ушастый качнул головой и сквозь зубы сплюнул на асфальт. Видел, что его приятели на пару шагов приблизились ко мне. Провел рукой по Светочкиному свертку, нащупал край полотенца. «Ага, ментенок», — сказал ушастый, — «сейчас порадую. Так порадую, что мало тебе не покажется». Он помахал ножом, словно размял украшенную синими татуировками кисть левой руки. Я сунул пальцы под полотенце. Краем глаза я видел, что дружки ушастого рассматривали меня с показной линцой во взглядах, ухмылялись. «Сейчас ты сдохнешь, ментеныш», — сказал ушастый, — «но не сразу. Долго будешь корчиться». «Серьезно?» — спросил я. Ушастый замолчал, потому что на дорогу упало грязное полотенце. Я взялся за обрубок приклада, положил цевьем на свою левую ладонь уже не прятавшийся под полотенцем обрез. Большим пальцем правой руки поочередно взвел оба курка. Раздались два щелчка, громкие и звонкие, будто я переломил пополам две сухие палки. Ушастый опустил нож, словно тот вдруг стал для него слишком тяжелым. Я посмотрел ему в глаза, но тут же сместил взгляд вправо, указал укороченными стволами обреза сперва на преграждавших вход в Красный переулок мужчин. Те замерли, затаили дыхание, уже не ухмылялись. Вслед за ними заглянул в оба выходных отверстия стволов мужик в серой кепке. Я направил полученный от Светочки обрез на его вдруг побледневшее лицо. «Не дергайтесь, мужики», — скомандовал я. «У меня всего два патрона, поэтому предупредительного выстрела в воздух не будет». Направил оружие на живот ушастого, ямочек на его щеках уже не видел. Велел ему: «Ножичек брось, давай, давай, нож на землю», — я сказал. Звуки моего голоса заметались между домами, отражались от стены от оконных стекол, уносились в направлении Калининского моста. Ушастый разжал пальцы, клинок выпал из его руки, звякнул об асфальт. «Невезучий ты мужик, ушастый», — сказал я. «Ты не иначе как в понедельник родился. Сперва грабить не в тот день и не в то место пошел. Теперь неудачное время и неудачную цель для мести выбрал». Я покачал головой и сообщил: «Мужик, тебя сглазили, точно тебе говорю. Причем давно, еще при рождении». Я повернул голову, взглянул на застывшую у входа в Красный переулок парочку, перевел взгляд на их подельника, нервно поправлявшего на голове кепку. Эти трое внимательно смотрели на обрез и уже не ухмылялись. «А вот вам повезло, товарищи уголовники», — сказал я, — «потому что у меня с вами терок пока не было». Стволы обреза по-прежнему смотрели на ушастого бандита. Я тоже следил за ним краем глаза, но тот не шевелился, не давал мне повода дернуть за спусковой крючок. Я тут прикинул, мужики, и понял: всех вас не убью. Я разочарованно скривил губы, сказал: «Как ни крути, хоть один из вас, но сбежит. покачнул обрезом, ушастый вздрогнул, отшатнулся. «Двоих пристрелю», — сообщил я, «третьего догоню и сверну ему шею». Но четвертый, я демонстративно вздохнул, переложил обрез в левую руку. Его стволы по-прежнему целили в ушастого. «Четвертый свалит», — сказал я, «это без вариантов», — махнул правой рукой. «Поэтому валите отсюда, мужики». Пальцем поочередно указал на всех своих противников, кроме ушастого, на того смотрели оба дула обреза. «Вы, трое», — сказал я, — «проваливайте отсюда». Пожал плечами и пояснил, «арестовывать мне вас пока ни за что, а зачистить вас всех не получится. Поэтому обойдусь без лишнего шума. Зачем портить сон советским гражданам? Им утром предстоит коммунизм строить». Будто в ответ на мои слова в окне на пятом этаже, над рестораном, вспыхнул свет. Это заметил не только я. Посмотрел вверх и обладатель серой кепки. «Исчезните, мужики», — сказал я. «Я вас отпускаю», — уточнил. «Пока отпускаю. Запомните мою доброту и держите языки за зубами», — добавил. «Оставьте меня наедине с моим ушастым приятелем». Обрез в моей руке дернулся в сторону подельников ушастого. Те снова замерли, не шевелились. «Мужики, у вас ко мне есть вопросы?» — спросил я. «Что непонятно?» Мужчина в кепке медленно поднял руки на уровень своего лица, сверкнул золотой коронкой, указал острым концом заточки в небо, на котором блестели россыпи звезд. «Все понятно», — хрипло ответил он. «Мы уходим». Он кивнул своим подельникам. Трое мужчин одновременно сошли с места и повернулись ко мне спинами. Они неторопливо зашагали в соседний квартал, в направлении трамвайной остановки. Дернулся и ушастый, но тут же застыл, когда обрез взглянул ему в лицо. «С тобой я еще не закончил», — сказал я, сместился в сторону, чтобы видеть и ушастого, и его подельников, шагавших к улице, где скоро загромыхают по рельсам трамваи. Стоял молча, пока мужчины не скрылись за домами, и лишь тогда я посмотрел ушастому в лицо и скомандовал: «Раздевайся». Бандит вскинул брови и переспросил: «Чего?» «Что слышал?» — ответил я. «Одежду снимай, всю, бросай ее на асфальт». Ушастый растерянно заморгал. «Ты ничего не попутал, мент?» – спросил он. Я сместил вниз и в сторону стволы обреза, будто лазерной указкой показал ними на левую кисть ушастого. «На счет три стреляю», – заявил я, – «в твою левую руку. Будешь пальцы по всему кварталу собирать, если сможешь ходить. Раз, да ты чего, мент? Два», – произнес я, – «выстрелю, клянусь. Представь, как жопу будешь подтирать, если выживешь». Я положил указательный палец на спусковой крючок. Ветер прокатил по дороге мимо моих ног скомканную газету. Я все же заметил на небе луну. Она выглядывала из-за крыши пятиэтажки по адресу Красный переулок, дом 2. Ушастый спрятал левую руку за спину, взмахнул правой. «Ладно, ладно», — затараторил он. «Не гони, мент, опусти ствол». Я вдохнул, и... Ушастый вжал голову в плечи. «Раздеваюсь», — сказал он. «Все, хватит, стоп». Бандит левой рукой расстегнул поясной ремень. Я наблюдал за тем, как ушастый бросал на асфальт одежду, не прислушивался к его бормотанию, поглядывал по сторонам, высматривал на дороге свет фары случайных прохожих. «Готово», — сообщил ушастый. Он стоял около окон ресторана, прижимал к паху неподвижные пальцы правой руки, заметно вздрагивал при каждом порыве ветра. В темных стеклах витрин отражались его покрытая синими узорами спина с острыми лопатками и тощие ягодицы. «Часы снять?» — угрюмо спросил ушастый. Я покачал головой, ответил: «Не нужно, я ведь тебя не граблю, я тебя воспитываю», — пояснил. «Хочу, чтобы ты поумнел и поумерил свой пыл, в следующий раз ты так легко не отделаешься, я тебя посажу, имей это в виду». Махнул обрезом, зевнул. «А теперь проваливай», — сказал я. «Молись, ушастый, чтобы мы с тобой больше не встретились». Ушастый поспешил за своими дружками. Громыхал по асфальту каблуками ботинок, обувь, как и часы, я у него не отобрал. А вот одежда бандита осталась на тротуаре около ресторана «Московский». Я ногой собрал ее в кучу. Выждал, пока разукрашенный похожими на синие вены рисунками бандит скроется за поворотом в конце квартала. И лишь тогда положил на его свитер обрез. Туда же побросал прочие элементы одежды ушастого и светочки на полотенце. Связал у свитера рукава, превратил его в пахнущий потом и тройным одеколоном узел. Взглянул на окно ресторана, заметил там свое отражение. Поправил воротник рубашки, рукой зачесал на бок челку. Покачал головой и пробормотал: «Не было печали, так вот черти накачали. Теперь я точно на пробежку опоздаю». подхватил с асфальта узел с обрезом и с одеждой. К трамвайной остановке я не пошел, направился в противоположную сторону, туда, где город пересекала полноводная сейчас река Волчья. Заметил, что на небе у горизонта уже алела тонкая полоса утренней зари. Я вышел на проспект Мира неподалеку от пятиэтажных общежитий тракторного завода. Именно здесь 1 мая и 7 ноября собирались колонны от тракторного завода для прохождения праздничных демонстраций. По проспекту проносились пока немногочисленные автомобили. Они рычали моторами, дребезжали кузовами и подвесками, когда попадали колесами в выбоины на асфальте. Мимо меня в направлении Калининского моста проехала гужевая повозка, бегая лошадь лениво помахивала хвостом, отстукивала подкованными копытами по асфальтному покрытию дороги монотонную дробь. Тротуары здесь выглядели безлюдными. Горожане в воскресное утро спали, не вставали на утреннюю дойку, как деревенские жители. Я скользнул взглядом по серым угрюмым фасадам общежитий, насчитал на них всего 4 окна, за которыми горел свет, свернул вправо, помахивая свертком, зашагал к мосту. Никто не шел мне навстречу, не звучали шаги и голоса у меня за спиной. По левую руку от меня чередовались с фонарными столбами высаженные в ряд каштаны, шелестевшие на ветру зеленой листвой. В воздухе витали запахи пыли, цветущих трав, зеленой листвы и выхлопных газов. Около реки чувствительно похолодало. Начало апреля в Новосоветске было вполне весенним временем. От снега в городе не осталось и следа, распустилась листва. Через пару недель зацветут каштаны, но по утрам в городе еще чувствовалось дыхание зимы. Особенно прохладно было на рассвете около Волчьей реки, которая сейчас активно доставляла талую воду из северной части страны в Южное море. К поросшим камышом берегам я не свернул, хотя туда вело множество проложенных городскими рыбаками тропок. Я зашагал к видневшемуся впереди мосту, у которого и заканчивался проспект Мира. Калининский мост считался одной из достопримечательностей Новосоветска. Дед мне рассказывал, что в его детстве этот мост был деревянным. Тогда он соединял Новосоветской деревни и Калинина, что начиналось сразу за Волчьей рекой. С тех пор город заметно разросся. Калинина еще 2 десятилетия назад стала Калининской улицей. Деревянный Калининский мост разбомбили осенью 1942 года. В 1946 году на его месте возвели новый, основательный, на широких каменных сваях. Название моста с тех пор лишь звучало по-прежнему, но было оно теперь не в честь деревни, в честь товарища Калинина. За время существования моста в Новосоветске родилось множество связанных с мостом легенд. Некоторые появились еще в дореволюционные времена, какие-то родились после Великой Отечественной войны. А пару-тройку историй, в которых упоминался Калининский мост, сейчас знал только я, потому что те события произошли в моей прошлой жизни. Как та история с первомайской Джульеттой, с женщиной, прыгнувший с этого моста в реку 1 мая 1974 года. Я прикинул, что до того бурно обсуждавшегося в нашем институте события осталось меньше месяца. 3 недели и 3 дня. Подошел к перилам мостового ограждения, взглянул вниз. Скорее угадал, а не рассмотрел в темноте, где начиналась под мостом почти черная водная поверхность. Я отметил, что расстояние до воды сейчас казалось небольшим. Прикинул, что разбиться, прыгнув с такой высоты, было сложно. Она прыгнет в мае, напомнил я сам себе. Представил, насколько к тому времени опустится уровень воды. Вспомнил, как пересыхали берега Волчьи к лету, река становилась узкой. Примерно вдвое уже, чем сейчас, но оставалась глубокой. В детстве мы с приятелями ныряли в ней, рядом с нашим поселком, но не всегда добирались до илистого дна. Я размахнулся и бросил в воду сверток с обрезом. Метнул его подальше, чтобы он не попался на крючок часто рыбачившим с этого моста мальчишкам. Прислушался, различил в тишине плеск воды. Прозвучал он негромко, словно расстояние до реки оказалось большим, чем я его представил. Я подумал, что звуки от падения в реку человеческого тела прозвучат громче. Вообразил, как разлетятся по сторонам брызги, когда тело первомайской Джульетты войдет в воду. В моей прошлой жизни Джульетта утонула, из воды ее достали уже мертвой. Об этом в институте нам тогда доложил всезнающий Артурчик Прохоров. «Это будет уже 4-я спасенная мной девчонка», — подумал я, — «меньше чем за год. Или 5-я, если считать Риту Баранову». Потер ладонь о ладонь, словно стряхнул прилипшие к моим рукам песчинки. Пробормотал, а летом поеду на море за 6-й. В субботу 14 апреля Артурчик сообщил, что его отец раздобыл для нас путевки на море. Я только не понял, «Черный», — сказал Артур, — «зачем нам этот пансионат «Аврора»? Что там такого интересного? Почему ты не стряс с моего бати путевки в Сочи или в Ялту?» Я усмехнулся и спросил: «Чем ты недоволен, Артурчик? В первый раз поедешь на море без родителей, как свободный человек. Какая тебе разница, где пить пиво и ухлестывать за девчонками?» Илья Владимирович передал через сына, что оплачивать путевки не нужно. «Прохоровы подарят их мне и Кириллу на дни рождения, до которых оставалось меньше 10 дней. 20 апреля мне в этой новой жизни исполнится 21 год, а мой младший брат 22-го отметит свое 18-летие. В детстве мы с Киром отмечали свои очередные годовщины одновременно, 22-го числа. Так же поступили и в прошлом 1974 году. На этот раз к днюхе Кирилла я, как и Прохоровы, подготовился заранее, не как тогда. Брату в подарок я еще в прошлом месяце приобрел, при посредничестве директора швейной фабрики, кассетный магнитофон «Весна». Купил Кириллу и 3 аудиокассеты, еще 2 шли в комплекте с магнитофоном. На одну из кассет, зачастивший в квартиру профессора Баранова, Олег Котов записал тот самый концерт Высоцкого, который я прослушал, пока дожидался профессора в начале марта. Свой день рождения я не отмечал с тех пор, как 20 апреля 2003 года отпраздновал в закрытом московском клубе 50-летие. Последующие свои дни рождения я попросту игнорировал, да и вспоминал я о них обычно, когда меня вдруг забрасывали поздравлениями друзья и коллеги. Считал, что в этой новой жизни о моем дне рождения никто, кроме младшего брата и Котовой, не вспомнит. Вот только уже утром 20 апреля я понял, что ошибся. Глава 12. Утром 20 апреля у порога своей комнаты я встретил Котову. Обычно она дожидалась меня и Кирилла внизу, около входа в общежитие или, зимой, около стола вахтерши. Но сегодня Лена дождалась нашего пробуждения в коридоре. Я перешагнул порог, придерживая висевшие на плече полотенце и помахивая зубной щеткой, увидел перед собой сияющие глаза Котовой. «С днем рождения!» — выпалила Лена. Я дернулся, но все же не метнул в ее лицо кулак. Обычно я реагировал на подобные неожиданности ударом в челюсть. Разжал пальцы, взглянул на поздравительную открытку и на маленькую коробочку с ярким бантом, которые мне протянула Котова. «Что это?» — спросил я. «Подарок», — ответила Лена. «Развяжи». Я сунул зубную щетку в рот, принял из рук Котовой зеленую коробку, стянул с нее атласную ленту, увидел на крышке смутно знакомый красный логотип, приподнял ее. «Часы», — пробубнил я. Лена улыбнулась. «С автоподзаводом», — отрапортовала она. «27 камней. Календарь показывает дату и день недели. Олег сказал, что часы Славы сейчас самые лучшие, а это самая новая модель». Я снова коснулся взглядом циферблата, заметил на нем надпись «Слава». Подумал: жаль, что не Сережа, были бы именные. «Спасибо, с днем рождения», — повторила Котова. Она шагнула мне навстречу, коснулась холодными руками моих плеч, поцеловала меня в небритую щеку. Я вдохнул запах ее духов, спросил: «Опять на меня всю стипендию потратила?» Лена тряхнула волосами. «Нет, эти деньги я на тортах заработала», — сказала она. «Сама заработала, сама потратила, имею право». Вслед за Котовой меня поздравил Кирилл. Он хмуро посмотрел на подаренные мне Леной часы, вынул из спрятанной под его кроватью сумки маленький сверток из серой бумаги, протянул его мне. Внутри свертка я обнаружил галстук, широкий, бордовый с косыми черными полосками. «Инга сказала, что такие сейчас в моде», — сообщил Кириллу. «Это польский, Артурчик помог достать. Продавщица в комиссионке сказала, что галстуков с такой расцветкой в нашем городе ни у кого нет. Она говорит, такие сейчас только в Москве носят, за чеки в Березке покупают». Кирилл и Лена меня поздравили, я подумал, что на этом история с моим днем рождения на сегодня закончена. Прохоровы поздравят меня позже, подарок уже пообещали. Других поздравлений я сегодня не ждал. Деньги мы в институте на подарки для одногруппников не сдавали. Но уже по возвращении с пробежки меня поджидал первый сюрприз. У входа в общежитие меня окликнула баба Люба. Она выглянула в окошко из своей коморки и сказала: «Чернов, Сергей, погоди-ка». Кирилл взглянул на меня, вопросительно приподнял брови. Я пожал плечами. Из комнаты вахтеров вышла Любовь Федоровна, поправила на плечах платок. На рабочем месте она не снимала его даже летом. «Вот», — сказала она, — «держи, с днем рождения тебя». Баба Люба протянула мне открытку и шерстяные носки, изготовленные из той же шерсти, что и ее платок. «Сама связала», — сказала она. Бери, пригодятся. Сколько там до той зимы осталось? Я взял подарок вахтерши, отметил, что он совсем не колючий. Спасибо, носи на здоровье, сказала баба Люба. Она махнула рукой и потребовала: голову наклони, именинник, подставь-ка мне уши. Я нахмурил брови, спросил: зачем? Давай, давай, потребовала вахтерша. Подставляй уши, черный, поздравлю тебя, как положено. Она коварно усмехнулась и сказала: не трусь, десантник, уши тебе не оторву, но поздравлю тебя по всем правилам. Я вернулся из душа, увидел, что недавно проснувшийся Артурчик пил чай и лениво беседовал с сидевшими рядом с ним за столом в нашей комнате с Пашей Мраморовым и Вовой Красильниковым. Четверокурсники заметили меня, вскочили со стульев. Красильников наклонился и не без труда поднял с пола чугунную гирю. Я прочел на ней крупную надпись 16 кг и надпись поменьше 4Р26К. Это, черный, сгнюхай тебя, сказал Вова. Еле доперли твой подарок до общаги, сообщил Паша. Красильников поставил гирю у моих ног, на столе задребезжали чашки. Я пару секунд задумчиво рассматривал подарок, потрогал свои все еще горевшие после встречи с вахтершей уши. «Спасибо, мужики», — сказал я, — порадовали. Утром, перед походом в институт, ко мне в комнату заглянули и соседи. Парни из Старого Оскола во главе с Васей Ковальчуком. Они принесли мне большой газетный сверток с сушеной рыбой. Пообещал парням, что проставлюсь вечером пивом. На выходе из общаги меня встретил Андрей Межуев. Наш староста торжественно пожал мне руку, сказал короткую пафосную речь, подарил мне открытку и 3 билета денежно-вещевой лотереи, заявленной на билетах стоимостью 30 копеек. У поворота к женскому корпусу я увидел шумное собрание студенток мехмашина. Кирилл указал мне на них наклоном головы. Артурчик при виде девчонок громко хмыкнул и заявил, что я зря не прихватил в институт мешок для подарков. Студентки заметили нас и устремились нам навстречу. Я отметил, что Котова не пошла к нам вместе с другими студентками, отошла в сторону, наблюдала за обступившими меня девицами со стороны. Лена покачивала сумкой с учебниками, улыбалась, а я принимал поздравления, подношения и поцелуи в щеки. Девицы наперегонки совали мне в руки открытки, шариковые ручки, значки, карманные календари на текущий год. Увидел я и еще с десяток 30-копеечных лотерейных билетов. С удивлением отметил, что поздравляли и целовали меня даже девицы из групп летчиков и машинистов, чьих имен я не помнил. Причем, не только первокурсницы. Получил я подарки и от старшекурсниц. От женских улыбок у меня зарябило в глазах. Инга Рауди подарила мне компактные магнитные шахматы. Света Миккаева и Наташа Торопова вручили мне резиновый ручной эспандер, невзрачный сборник стихов современных советских поэтов и набор фломастеров из 4 цветов. Подходили с поздравлениями и мужчины. Они пожимали мне руку, говорили банальности, одаривали меня по большей части ненужными вещами. Подарки я передавал Кириллу и Артуру, парни складывали их в мой портфель. В институт я сегодня пошел со второй попытки, потому что возвращался вместе с братом в общежитие, высыпали там на мою кровать полученные от студентов вещи. Я отметил, что кучка подарков выглядела так, словно я ограбил магазин на 1000 мелочей. Весь день 20 апреля я чувствовал себя сборщиком податей. Удивлялся, что едва ли не все студенты и преподаватели института знали меня по имени или по прозвищу. Получал подарки от малознакомых студентов и студенток, выслушивал устные поздравления и пожелания от профессоров и доцентов. На большой перемене я проверил, не висело ли на главном информационном стенде института объявление с моей фотографией и призывом поздравить черного с днем рождения. Объявление не обнаружил, но учившиеся в группе с Вовой Красильниковым барышни одарили меня 3 беляшами и 4 песочными коржиками, которые мы с Котовой и с Васей Ковальчуком съели на лавке в институтском дворе, под цветущим каштаном. Поток поздравлений и подарков закончился, лишь когда я покинул главный корпус мехмашина. Мы с Котовой задержались около вновь появившейся в апреле около института пивной бочки. Лена носовым платком стерла с моих щек разноцветные следы от губной помады. 20 числа я всем повторял, что не праздную свой день рождения в этот день. Для четкого понимания моей логики сообщал: в один день со мной родился Адольф Гитлер. Пояснял, что опечален этим фактом. Говорил, что лучше уж гульнуть 22 апреля. Ведь 22-го родился не только мой младший брат Кирилл, но и Владимир Ильич Ленин. Об этом событии напоминали развешанные по институту плакаты. Мои слова нашли понимание у студентов, в субботу вечером я преспокойно поехал к Светочке. Пивом для подаривших мне рыбу соседей я проставился в воскресенье. Вместе с нами дегустировали Жигулевская, Паша Мраморов и Вова Красильников. Кир и Артурчик в этот вечер гуляли по городу со своими подружками. А в понедельник утром, после пробежки, я подарил Кириллу магнитофон. Мой младший брат больше минуты недоверчиво смотрел на картонную коробку с надписью «Весна». Кассетный малогабаритный магнитофон. Затем все же подцепил пальцем крышку, аккуратно отложил ее в сторону. Задержав дыхание, уставился на упакованное в коричневый кожаный футляр чудо советской техники, отчасти скопированное из голландского магнитофона Philips EL-3300. Кирилл дрожащими от волнения руками вынул аппарат из коробки, положил рядом с ним на кровать аудиокассеты, набор коммуникативных шнуров, выпрямитель электричества, набор запасных пассиков, микрофон с подставкой, нервно закусил губу, будто сапер перед разминированием незнакомого устройства, посмотрел на меня. «Серый», — сказал он, — «ты с ума сошел? Сколько ж это все стоило?» Я похлопал Кирилла по плечу, улыбнулся и сказал: «С днем рождения, братишка!» Магнитофон десна на все утро завладел мыслями моего младшего брата, поэтому Кир словно и не заметил, что поздравляли его сегодня не столь активно, как позавчера меня. Он получил подарки от Котовой, Рауди и Тороповой. Красильников и Мраморов пожали ему утром руку, похлопали по плечу. Девчонки в институте дарили моему брату открытки. Но собранная Киром к концу сегодняшнего дня коллекция поздравительных посланий была раз в пять жиже той стопки, которую Котова позавчера сложила из полученных мною открыток. Лена ее оставила на тумбе около моей кровати. 22 апреля я профинансировал поход в кафе «Весна». Отправились мы туда после занятий в институте. Нарядились, словно для похода на торжественный прием в государственный Кремлевский дворец. Даже я надел подаренный братом галстук. Праздновали мы день рождения Кирилла относительно небольшой компанией. Помимо Кира с Ингой и Артурчика с Наташей, я пригласил в кафе Котову и Свету Миткаеву, Мраморова, Красильникова и их приятеля-шахматиста. Он весь вечер засматривался на Миткаеву. Мы сдвинули столики, пили шампанское, ели десерты и мороженое. Сегодня я впервые танцевал с Котовой, сжимал руками ее талию, смотрел Лене в глаза, вдыхал аромат ее волос и духов, ощущал на своем лице тепло ее дыхания. После медленного танца я наблюдал за тем, как Лена плясала под ритмичную музыку вместе с подругами. Признал, что она не напрасно с малых лет занималась хореографией. Рядом с ней на танцплощадке даже Рауди казалась неуклюжей. В застольных беседах молодежи я сегодня не участвовал. Любимые темы для разговоров советской молодежи у меня вызывали скуку и приступы зевоты. На вопросы отвечал короткими фразами. Изредка выполнял функции судьи в затянувшихся спорах. Наблюдал за комсомольцами и комсомолками. Особое внимание уделил сегодня Котовой, потому что заметил: в кафе поведение Лены напомнило мне о Маргарите Лаврентьевне Рамазановой. Я невольно удивился этому открытию. Присмотрелся к Котовой и понял: сегодня она была не строгой бригадиршей, не прилежной студенткой и не боевой подругой. Ее сегодняшние повадки годились для образа светской львицы, как раз и навеявшего мне воспоминания о Марго. Мы возвращались вечером в общежитие. Лена держала меня под руку. Я спросил: «Котова, почему ты не поступила в театральный институт? Ты хорошо танцуешь и поешь, легко меняешь поведение в зависимости от ситуации и обстановки. Ты прирожденная актриса. Зачем тебе мехмашин? Твое место на сцене». Лена прижалась к моему плечу. «После того случая с самолетом», — произнесла она, — «ты помнишь, столько всего мы потеряли в тот день. Даже мой письменный стол превратился в щепки. На жизнь в столице у меня попросту не оказалось денег». Котова посмотрела мне в лицо и сообщила: «Стыдно сказать, но я этому безденежью даже обрадовалась. Ведь я трусиха. Всегда такой была. Только удачно это от всех скрывала. Папа рассказал мне о Москве. Я поняла, что буду там совсем одна. Даже без Наташки». Котова усмехнулась, вздохнула: «Поступление в театральный отменилось, когда я поняла. Денег на учебу и жизнь в столице у меня нет. Мои страхи перед поездкой в Москву закончились. Родители довольны, что я осталась. Да я ни о чем и не жалею теперь». Я заглянул в глаза Котовой, покачал головой, сказал: «Лена, у тебя актерский талант, точно тебе говорю. Даже я едва не поверил в то, что тебе нравится учеба в мехмашине». В конце апреля староста и комсорг нашей группы озвучили предупреждения и угрозы в адрес тех, кто не пойдет на первомайскую демонстрацию. Пообещали, что лишат непослушных стипендии и пропесочат на комсомольском собрании. Андрей Межуев и Инга Рауди грозили нам сейчас теми же карательными санкциями за неявку, которыми пугали студентов и в прошлой моей жизни. Я не выудил из памяти сведения о том, воплотили ли они свои угрозы в жизнь тогда. Даже не вспомнил, были ли в прошлой реальности провинившиеся. Меня тогда подобные вопросы не интересовали. Не озадачился я подобной проблемой и сейчас. Еще 30 апреля заявил своему младшему брату и Котовой, что на первомайскую демонстрацию они пойдут без меня. «Черный», — сказал Кириллу, — «хочешь, чтобы Инге из-за тебя влетела? Поедешь к своей официантке?» — спросила Лена. Я усмехнулся и ответил. «Не угадали, ребятки. Завтра у меня важная встреча. Вопрос жизни и смерти. Я не вспомнил, чтобы опрыгнувшие с Калининского моста женщине упоминали, пока я шел в составе колонны от нашего института, в прошлый раз, в том 1974 году, на праздновании Дня международной солидарности трудящихся. Артурчик рассказывал, что первомайская Джульетта упала с моста уже во время демонстрации. Ее падение, по словам Прохорова, видели рыбачившие на берегу реки волчья мальчишки. Они попытались ее спасти, но не смогли. От этой информации я и отталкивался, когда подгадывал время своей поездки к Калининскому мосту. Учитывал и тот факт, что 1 мая автомобильного движения на проспекте Мира не будет, а салоны трамваев заполнятся спешащими к местам сборов своих колонн советскими гражданами. В среду я вышел из общаги, когда Артурчик только-только выбрался из постели и лениво попивал чай. Кирилл к тому времени уже ушел к Инге. Я прошелся по улице, украшенной красными флагами и баннерами с патриотичными лозунгами. Протиснулся в трамвай. Почти 40 минут невольно выслушивал двух седобородых рабочих, обсуждавших сплетни о пожаре на Новочебоксарском производственном объединении «Химпром». Бородачи покинули салон трамвая около второй поликлиники, так они и не пришли к выводу. Слухи о пожаре на «Химпроме» распространяла иностранная разведка, или их придумали торговавшие на базаре языкатые старухи. Фраза о языкатых старухах навела меня на идею купить семечки. Что я и сделал, едва выбрался из трамвая. К Калининскому мосту я шел по тротуару между невзрачными фасадами пятиэтажек и цветущими каштанами. Щелкал семечки, изредка зевал. Поглядывал на рабочих тракторного завода, уже сформировавших на проезжей части дороги колонны и ожидавших сигнал к началу шествия. Вместе со студентами мехмашины я в прошлой жизни ходил на первомайскую демонстрацию лишь однажды. Тот поход мне запомнился невыносимой жарой и шутками Артурчика, да еще рассказом Прохорова о первомайской Джульетте. Пусть Артур и озвучил нам его лишь вечером 2 мая. Я подошел к реке, с дороги взглянул на рыбачивших в камышах подростков. Парни преспокойно следили за поплавками, что покачивались на речных волнах, не обсуждали падение в воду женщины. Я прошел на середину моста, до того места, откуда недавно бросил в реку одежду ушастого, облокотился о нагретые солнцем перила. Солнце светило мне в спину, нагревало волосы на затылке и футболку. Я сплюнул с моста шелуху подсолнечника, она полетела к воде, будто мошкара. Справа от меня пришла в движение построенная на дороге около общежитий завода колонна. Замелькали в воздухе красные знамена, алые транспаранты и разноцветные воздушные шары. Я вспомнил, что моя мама сегодня пойдет по проспекту Мира с красным флажком в руке, она мне об этом рассказывала. Мы с Киром тогда несли плакат с надписью «Мир, труд, май». На этот раз мой брат понесет плакат в паре с Артурчиком. Более удобного, по росту, напарника у него в нашей группе не было. За час до полудня у меня закончились семечки, а футболка на спине насквозь промокла от пота. Я вздохнул, повертел головой в поисках подходящей позиции на берегу, откуда бы я видел мост, а солнце не видело бы меня. Отметил, что парней с удочками у воды стало меньше. Справа от меня с берега рыбачили пятеро, на мосту, кроме меня, не осталось никого. Я смахнул с бровей капли пота, взглядом отыскал в десятке шагов от начала моста плакучую иву, под ветвями которой заметил тень, но на берег к иве я не пошел, потому что увидел приближавшуюся к мосту женщину. Та шла неторопливо, слегка покачивалась, словно едва держалась на ногах из-за жары и усталости. Ее светло-русые волосы сверкали на солнце, будто в них запутались золотые нити. Я повернулся к женщине, пристально разглядывал ее лицо и стройную фигуру, ухмыльнулся, от удивления чуть приподнял брови. Женщина на меня не смотрела, она не сводила глаз с речных волн, она так и шла по мосту, медленно, не глядя под ноги,